а его уверяли, что обязательно пройдет, и активно действовать, прикладывая невероятные усилия. Наглое похищение жемчужины центра, его мозгового потенциала, возмутило Карагода тем, что он усматривал во всем этом месть своего предшественника. На какое-то время он даже забыл об одышке и почувствовал резкий прилив эмоций и физических сил. Это и толкнуло на необдуманное действие. Не имея на руках никаких фактов, самому пойти к Непотягову и устроить допрос. Естественно, они не были раньше знакомы. Меняя их на посту, не удосужились даже представить друг другу или не посчитали нужным. Генерал видел Сегелию этаким старым полуобразованным ворчуном, обиженным самоучкой, что, в общем-то, сразу и подтвердилось. В прошлом Дмитрий Иванович был трактористом и в армии, естественно, сделался танкистом. Затем переучился на ракетчика и даже впоследствии закончил академию, но при этом все равно походил на сельского механизатора. Трудно было поверить, что этот мужик управлял системой УВ, центром, напичканным суперсовременной электроникой, где лучшие умы составляли компьютерные программы 21 века. Допрос не получился. Непотягов выслушал Карагода с невозмутимым, по-стариковски рассеянным видом и даже дурака не стал валять, заливая что-нибудь о небесных силах, призвавших к себе слухача. «Так я и знал!» — закряхтел обиженно. «Уйду, все развалится!» «Эх, деятели, в душу вас! Такого мужика Бог послал! Один раз в 100 лет рождается!» «Не могли уберечь, олухи! Так и знал!» Гелий считал себя человеком прозорливым. Но тут, сколько ни присматривался и не прислушивался, и тени фальши не заметил. Не мог. Не мог этот старик так искусно играть. Пришлось сменить тактику, снять жесткий напор, прикинуться озабоченным и беспомощным. Где же теперь искать слухача? «Смотря какого», — пробурчал генерал. «Если нового, топай по психушкам». «Да второго такого не найти, не надейся. Мусору там много, предсказатели, экстрасенсы, колдуны, а толковых, чтоб с небесным покровительством. После Гришки Распутина этот был последний. В нашем веке вряд ли другой будет. Ну, если чудо свершится, или ты вдруг человек удачливый, так Бог пошлет». «А если старого?» — спросил Гелий. «Старого? Ищи у жены генсека или в разведке, на худой случай в МИДе. Только тебе его никто не отдаст, ни за что. Напрасные хлопоты, поверь старику». Гелий почти поверил, поддавшись простоте и точности ответов генерала. И пока возвращался в центр, мысленно отработал все 3 выдвинутые Непотяговым версии. И все они показались реальными, годились для немедленного и успешного розыска ясновидца. Однако по возвращении Гелия срочно вызвали в Кремль. Первому лицу было доложено об исчезновении объекта под кодовым именем «Слухач». Это было как нельзя кстати. Старик-генерал прав. Управа на похитителя можно найти только здесь. Карагод рискнул и после короткого доклада, выдвинув 2 версии, а третий, то есть о возможной причастности жены генсека, умолчал. Генсек изображал то ли Сталина в молодые годы, то ли самого Ленина в зрелые. «Этого не может быть!» Это исключено.